Глава 21. Принцесса София. «Мы идем на улицу?» — удивился, когда понял, что гусар ведет не в основной зал. «София Николаевна ждет вас в саду роз. Это западная часть парка», — произнес учтиво. «Простите, сударь, вы хотели сказать Анастасия Николаевна?» «Нет, за вами послала именно София», — уточнил гвардеец, вызвав мое замешательство. «То есть мастер пока отменяется?» Выдохнул с облегчением, осознавая, что имею еще немного времени, а следом насторожился. Что нужно той, кого даже не знаю? София была же с принцем Британии, император ее едва ли не сосватал. А может, уже и договорился о династическом браке. Вероятно, у нее появилось ко мне некое поручение. Несмотря на то, что уже второй час ночи пошел в освещенном парке оживленно. Огней разноцветных по кронам деревьев, что звезд на небе, фонтаны журчат то в левое ухо, то в правое. Наряду с гуляющими, немногочисленными гостями творится какая-то беготня на втором плане, на соседних улочках, за клумбами и беседками. Похоже, кому-то нечем заняться настолько, что они решили играть в догонялки, а потом спать до обеда. Ближе к саду роз гостей все меньше, как и шума от них, а в нем и вовсе нет посторонних. Оно и понятно, сад примыкает к берегу и обрамлен заборчиком, у калитки стоят два гвардейца и никого не пускают. Застал ее среди сотен различных сортов роз в голубом свете фонарей на лавке в паре метров от открытой воды, куда спустился по ступенькам. Никаких гвардейцев поблизости и слуг. Даже сопровождающий молча ретировался, вероятно, заранее получив указание. София живенько поднялась, когда подошел, и качественно исполнила реверанс, хотя и не должна. Это вышло очень мило, но насторожило еще больше. В ответ я поприветствовал монаршую особу с поклоном головы, при этом не сумел сдержать ответной улыбки, ибо девочка в своем шикарном платье цвета морской волны одарила меня очаровательным сиянием и ослепила большими, обворожительными голубыми глазами, глубина которых сразу поразила воображение. Когда она вдруг посерьезнела, то стала еще краше. Тонкие черты наряду с приподнятой сочной верхней губой, обнажающей белые зубки, и настолько диким взглядом сшибают наповал. Едва сдержал неконтролируемый порыв нежности, который опасно может перерасти в безумие, страсть, а вдруг и любовь. О чем думаю? Я слишком много выпил, и этот ангелочек сейчас для меня как крупнокалиберная артиллерия в упор, от залпа не устоять. Определенно повезло принцу, если, конечно, она не страдает скверностью характера. А я, наверное, как и Агни, вижу все-таки человека в комплексе, внешность плюс поступки. И такой человек в сердце. А прочее — влюбленность, желание, оно не в сердце, а кое-где пониже. Нужно просто различать, ни в коем случае не перепутать. «Вы несчастны», — первое, что сказала. Ангельский голос, ласкающий слух, чертовски приятный, но сами слова вышли будто изо рта самого дьявола. При этом София продолжила изучать меня с неким восторгом. А я в полной мере осознаю, что мы действительно одни, без посторонних оценивающих взоров, подальше от суеты и сплетен. «С чего вы взяли, ваше высочество?» — спрашиваю, не пряча взгляда, а изучая в ответ. Удивительно, но ее нежная шея и невульгарно открытая грудь совершенно свободна от украшений. Лишь тоненькая золотая цепочка виднеется. «Можно просто София?» Прочирикала, уводя, наконец, свой милый взор в сторону светлой от фонарей водной глади у берега. «Вы словно серый железный цветок на красочной поляне прочей пестроты, который не желает казаться лучше, чем он есть. Скорее, он прячется». С этими словами она проходит мимо меня в опасной близости и идет к тонким перилам у воды левее небольшого пирса, где я увидел несколько прогулочных лодок, но любоваться ими стало бы сущей глупостью, когда можно насладиться изяществом фигурки молодой принцессы с тыльной стороны совершенно безнаказанно. «Прошу прощения, но к чему вы это?» — спросил и, проявив такт, последовал ее примеру, встав на дистанции в несколько метров от девушки. Забавно, она такая крохотная, что перила ей по грудь. Как только сделал это, она посмотрела на меня с неким удивлением и одарила очередной порцией очарования. Нет, определенно она умеет подавать себя, свое лицо, свой безупречный образ. Отвернулась, опустила голову и ответила негромко с грустью. Они все красивы, благоухают, но они так уязвимы. Их можно легко состричь косой, тогда увядание неизбежно. Но об вас коса сломается, однако станет видно, насколько вы сильны и стойки. Замолчала. «И я молчу, не зная, что и сказать. Польщен, ваше высочество», — ответил все же. «София». «Простите», — посмотрела вновь с улыбкой. «Вы верно думаете, Андрей? Я ведь могу вас звать так, пока мы вдвоем?» «Да, София». «Вы верно думаете, Андрей, почему я сейчас одна?» Продолжила свою мысль, уставившись на водную гладь. «Да, вы были с сэром Уильямом весь вечер». «Он принц Британии, лучшая партия для нас», — начинает с иронией. «Сильный, манерный, вероятно, умный и начитанный. Безусловно, красивый, а уж тем более богатый и совершенно уверенный, что ему завещана власть. Но он просто цветок с поляны, Андрей». Пусть самый яркий, с толстым и стойким стеблем, крупными листьями и глубокими корнями. Пусть его окружают сотни, тысячи менее ярких цветков-защитников, но они все просто цветы, которые можно срезать косой. Снова пауза. София, похоже, чем-то расстроена, возможно, разочарована. И это совсем не порядок. А мне самому, быть может, последние часы своей жизни уж совсем не хочется проводить в грусти и печали. Особенно, когда выпала честь пообщаться с самой завидной красавицей империи и узнать, чем же она дышит. Да и просто провести время в интересном обществе. А хотите анекдот расскажу? Не знаю, почему взбрело в голову это ляпнуть. А расскажите, Андрей. Говорит и смотрит с азартом, несколько смущая. Но я включаю бравого гусара. Идут две крестьянки с сенокоса. Мимо проносится всадник. Одна другой. «Глянь-ка, что за чертовщина! Всадник без головы!» А вторая ей в ответ. «Ой, подруга, ты бы косу на другое плечо переложила!» Секунды три София смотрит с недоумением. А затем начинает заливисто смеяться. Улыбаюсь и сам. А затем она вдруг заявляет. «Еще?» «Простите, София, но дальше только пошлые. В эскадроне гусарском других не рассказывают». «Думаете, напугали?» — усмехнулась. «Смутить меня не так просто, господин гусар». «Уверены?» «Так точно!» — отчеканила по-военному. Продираю горло и выдаю. Гусары ворвались в деревню настолько стремительно, что Марфа до сих пор думает, что отдалась облаку пыли. София секунду на меня смотрит. Взгляд становится испуганным, а румяные прежде щеки розовеют. Смех девичий вырывается изнутри, но на этот раз она закрывает ротик ладошкой в белой шелковой перчатке и отворачивается. «Вы превзошли мои ожидания», — призналась с хрипотцой и все же рассмеялась. Тактично дождался ее молчания, но затем она спросила, продолжая прятать лицо. «А скажите, гусары действительно так любвеобильны?» «Я в гусарском полку лишь несколько месяцев, могу судить только по рассказам сослуживцев». «То есть вы не врывались ни в какие деревни?» Выпалила и снова рассмеялась уже гадко. Понятно, что подколоть попыталась. Позади шорох. Слуга немолодой с подносом пришел. Услужливо поставил на столик и встал статуей с полотенцем поперек предплечья. София посерьезнела. По виду выразила недовольство, которое сняло всякую уверенность с лакея. «А вы, как гусар, умеете справляться с бутылками?» Спросила меня негромко. «Двумя способами», — выдал, набираясь азарта. «Надо признать, младшая принцесса заряжает эмоциями до отказа. И хочется еще как наркотика, зависимому от опиума». «Оставьте нас», — скомандовала лакею негромко, но тем не менее с выраженной надменностью, которая отрезвила и меня. Слуга с ужасом в глазах откланялся и поспешил прочь, спотыкаясь. «Двумя способами? А как открыть иным, позвольте спросить?» Поинтересовалась, будто совершенно другая, милая, светлая, прекрасная. «Но меня уже не обманешь». И она это поняла, по взгляду видно, что спохватилась, но я невозмутимо отвечаю, саблей можно горлышко срубить. «Вот как?» — ахнула. «Но тогда стекло попадет в напиток». «Если сабля достаточно острая, не попадет». «Тогда и рука должна быть достаточно сильна, а удар быстрым», — дополнила принцесса, продолжая смотреть из-под лобья и закусила нижнюю губу. «Вызывая у меня неожиданный жар, вы позволите?» — спрашиваю и спешу к столику, лишь бы скорее избавиться от наваждения. «Все что угодно, сударь», — выдала в спину игриво и поинтересовалась. «А в каком вы звании, Андрей?» «Поручик. Получил досрочно», — отвечаю. «Какое вино предпочитаете?» «Все три, мое любимое. Выберите на ваш вкус». Беру первую попавшуюся бутылку. Штопор предусмотрительно оставлен, иначе бы пришлось применить третий способ с выдавливанием пробки. Самый грязный. Не для принцесс такой уж точно. Откупориваю тару с красной жидкостью, разливаю по дорогущим хрустальным бокалам, каких на празднике и в помине не было. Принцесса наблюдает за процессом с легкой улыбкой. «Подхожу, подавая бокал. Благодарю вас, сударь», — говорит снова кокетливо и дальше, поднимая бокал, предлагает тост. «За дружбу». «Что бы это значило?» «За дружбу», — соглашаюсь с юной леди. Отпиваю половину. София примерно треть. «Расскажите, как заслужили награду?» — интересуется, поглядывая то на меня, то на пурпурную ленту. Ничего особенного, полез в самоубийственную атаку на синего Арголида, отвлек гада от меха гвардейцев и... вашей сестры Анастасии. Вот и все заслуги. София нахмурилась и, отступив, снова повернулась к воде. «Расскажите, каковы они, эти арголиды?» «А вы не видели никогда?» «Не доводилось. Лишь раз, когда гостила во французском городе Марсель, нас попросили спуститься в подвал дворца в преддверии опасности. А потом я видела куски обгорелых тел французских солдат. На всю жизнь запомнила. Тогда был и подавно не синий. Обычные белые арголиды, дюжина, может, больше». «Но французы справились». «Им помогли два мехара, которые были в сопровождении. Тогда я испытала странное чувство вины. Вместо благодарности люди кричали, что это мы накликали на них беду. Больше я в Марсель не приезжала». Пристроился сбоку. София посмотрела на меня грустно. «Арголиды, они...» Начал отвечать, запнулся, пытаясь подавить внезапный порыв ярости. «Твари величиной от 2 до 10 метров имеют облик земных животных, иногда полностью, иногда частично. В общем, изгаляются как могут. При этом есть две общие черты. Первое, у них много глаз, всегда больше 2, иногда несколько дюжин. И вторая, вся шкура в ледяных осколках, которые крошатся по любому поводу. Но обольщаться не стоит, этот лед обжигает сильнее огня. Пусть и не сразу. Вернее, крупные куски не сразу, а мелкая крошка может зажарить почти мгновенно. Монстры рвутся убивать, как полоумные, лезут прямо под пулеметы, пушки, через здания, деревья и своих же сородичей. Их ничто не может остановить, будто смысл их существования — погубить как можно больше людей. «Остановитесь», — перебила принцесса, задышав часто. «Простите, я напугал вас». «В вашем голосе столько ожесточенности и ненависти, меня страшит это больше, чем суть», — призналась. «Но вы рассказываете о них лучше всякого меховода. Хотя служите в гусарском полку простым кавалеристом. Они погубили всю мою семью. Я ненавижу их сильнее любого меховода. Охотно верю, и мне жаль, что с вами случилась такая беда». Ничего не ответил. Минуты три мы помолчали, а затем София заговорила вновь. «Вы прибыли из Владивостока», — произнесла уже умиротворенно. «Да». «Никогда не была там. Каков он, ваш родной город?» Хотел спросить, до или после атак арголидов, но придержал язык. «Красивый, особенно осенью. Нет ни одного места на земле, где осень красивее», — ответил, как чувствую. «Я знаю, что там война», — выдала с укором, — «но вы молчите». «А что сказать? Мне совестно, что я здесь». «Как интересно», — буркнула себе под нос, отвернувшись, и полностью допив, передала бокал обратно. «Больше не хочу, спасибо». Обогнала меня и уселась на лавку демонстративно с края, уступая мне вторую половину. Шелест платья отразился весьма вульгарными мыслями. Пока иду, наблюдает с серьезным видом, будто пытается что-то высмотреть. Сейчас выглядит как декоративная кукла, слишком красивая, чтобы быть настоящей. Молодой пытливый ум, какому, похоже, нечего почерпнуть у придворных лизоблюдов. «Вы позволите?» — спрашиваю, приблизившись. «Прошу», — отвечает важно, а когда присаживаюсь, спрашивает неожиданно. «Почему же вы отказали моей сестре?» Чуть вином не поперхнулся. Нет, все же кашлянул разок сдержанно, а следом и продрал горло. Посмотрел на нее в полоборота, ответила застенчивым взглядом. «Ох уж эти глазища, в которых не заметишь, как утонешь». И не поймешь, в какой момент потерял голову, отказал в чем, простите. То есть не отказывали? — переспросила с нотками иронии. «Если вы о нашей сцене в зале приемов, это не то, о чем, вероятно, многие подумали». «Вот как? Мне передали, что она даже заплакала. Подумать только, гроза мехагвардии пустила слезу на людях». Наша железная неприступная леди вдруг растаяла. Похоже на обиду маленькой девочки, которая со старшей сестрой чего-то не поделила в прошлом, но вмешиваться в их конфликт не хочется, как и допытываться по поводу отношений. Это же императорская семья. «Андрей, вы ведь скажете мне, что между вами произошло?» надавила София уже капризно. «Неужели по этой причине она и заинтересовалась мной? Выяснить, что нас связывает со старшей сестрой или отобрать у нее мужчину, если бы так вышло, что небесная была бы ко мне неравнодушна? Хотелось мне промолчать, но этот умоляющий взгляд...» «Она боится потерять лучшего мехагвардейца и просила помощи», — ответил. «Всего-то? А вы думали, между нами что-то иное?» «Забудьте», — бросила, отвернувшись. «Между нами сдержанная ненависть», — признался. «Вероятно, по этой причине Анастасия и не вручила вам награду сама», — заключила София с нотками злорадства. Поднялся, не желая говорить об этом, и не давая повода зацепиться за эту мысль, дабы не вылилось все во вред для Владивостока. «Уже уходите?» — ахнула, взглянув на меня с тревогой. «Вы ведь выяснили все, что хотели. Позвольте, ваше высочество, отбыть на сон». Надулась. «Оставите девушку одну в третий час ночи», — укорила, продолжив капризничать. «Ваши гвардейцы с удовольствием составят вам компанию», — парировал. «Не хочу никаких гвардейцев», — ответила и поднялась. «Вы меня проводите до покоев», — прозвучало как приказ. Сделал приглашающий жест в сторону выхода, никак не прокомментировав. София сдержанно улыбнулась и подцепилась за локоть сама. «Вы же не возражаете, Андрей?» — спросила снова кокетливо. «Как можно, ваше высочество?» «Вы обиделись на меня», — заключила, когда двинулась. «С чего вы взяли?» «Упорно не называете по имени?» «Никаких обид, София», — ответил мягко. «Гусары не обижаются на барышень». «Потому что барышни им стремительно отдаются», — выпалила и захихикала. Похоже, данная тема вышла заразительной для молодой особы, ведущей в основном светские беседы. На такую шутку я промолчал, хотя подмывало добавить жару. Когда вышли в парк, со всех сторон стянулась гвардия и пошла за нами хвостом на расстоянии шагов 10, 8 вооруженных бойцов и столько же слуг. Наверное, по этой причине принцесса стала говорить еще тише. «А скажите, Андрей, вы считаете мою сестру красивой?» Пошли вопросы обескураживающие. «Это неловкий для меня вопрос, но при всех наших разногласиях считаю ее вполне привлекательной девушкой. А меня считаете красивой?» «Определенно самой красивой на этом балу», — ответил по-гусарски. «Чувствую, что заулыбалась, хоть на нее и не смотрю». Немного помолчали, шествуя неторопливо в сторону незнакомого мне крыла дворца, а затем я слышу от принцессы, желая услышать еще непристойных гусарских шуток. «Анекдотов? Как угодно. Не томите». Рассказал несколько. София давится от смеха, еле сдерживаясь, чтобы не ржать, как лошадь. На третьей она попросила пощады, обернулся назад, где гвардейцы идут за нами хвостом, и выловил зависть во взглядах. Дальше пошли признания со стороны принцессы, которая потянула меня теперь в противоположную сторону острова. «Знаете, Андрей, я в вас совсем не ошиблась. Вы подкупаете тем, что не пытаетесь кому-то понравиться. Ни меня, ни сестру вы не облизали с ног до головы, как это делают все прочие. Вы даже осмелились ответить моему отцу прямо, показав окружающим, насколько они слабы и насколько сильны вы». «Железный цветок», — усмехнулся. «Это метафора», — произнесла с нотками обиды. «Вы же все поняли». «Да, София, я все понял». Как оказалось, коварство принцессы не знает границ. Она вывела меня к беседке, стоящей на воде, на противоположном берегу острова, где за открытым костром угрюмо сидят люди. «Я полагал, что провожаю вас до покоев», — укорил, рассмотрев синие офицерские мундиры. «Смелое предположение», — произнесла София кокетливо и добавила неожиданно участливо. «Подумала, что люди, близкие по духу, будут вам в радость». Возможно, она была бы и права, но среди семи офицеров мехагвардии я вижу и Олега Румянцева. Вот так встреча. который ждал при других обстоятельствах. А теперь тут целая стая его дружков. При мне же принцесса, и перед ней не хочется становиться зверем. Но София ведет уверенно прямиком к пилотам, большую часть которых я вижу впервые. Все от капитанов и выше, матерые на вид. И один Олег, пусть и в форме, как прежде, но кажется, что она ему стала велика. Да еще и трость при нем, на которую он тяжело опирается, поднимаясь с остальными, когда мы подходим. У всех офицеров на руках кольца светятся ирением. Лишь у Румянцева нет ничего, и я искренне сожалею об этом. Все приветствуют принцессу с поклоном, а взгляды такие ошалелые и удивленные, что даже смешно. Ведь София продолжает держаться за мой локоть. Олег единственный, кто смотрит иначе. Будто злорадствует, мол, хорошо, ты приспособился, но это ненадолго. Лицо его осунулось, а осанка пропала. «Андрей Константинович Сабуров», — представляет меня София и добавляет сногсшибательное, «очаровательный гусар, покоривший мое сердце». После такого заявления у Румянцева задергалась щека. «Сколько же в нем злости!» «Прошу вас, ваше императорское высочество, присоединяйтесь к нашему столу», — засуетился седой и поджарый подполковник с двумя пурпурными лентами на синем мундире меховода. «Похоже, он здесь старший». «Я привела вам соратника, но сама не останусь», — прочирикала принцесса с лучезарной улыбкой, которая тут же очаровала почти всех, кроме моего оппонента, который сразу и ответил: «Простите мое невежество». «Олег Сергеевич», — прорычал на него подполковник, сразу перебив, — «надо же, о своей ненависти раненый зверь давно всем разболтал». «Господин Сабуров нам не соратник», — не слушая его, продолжил свою мысль Олег. «Вот как?» Ахнула София и дальше сказала с нажимом: «Отчего же вы так злы на него? Интересно послушать». «Ваше высочество, это дело двух мужчин», — вмешался я. «Мне посчастливилось нелестно отозваться о князе Сабурове и его покойном отце, имея на то все основания», — доложил все же Румянцев, кривясь. «И господин Сабуров вызвал меня на дуэль, которая не состоялась, потому что я выполнял свой долг. К тому же мы были неравны, однако все изменилось, и я готов ответить сейчас». «Выбирайте оружие», — бросил я в ответ, понимая, что мнение своего он не изменил. «Револьверы», — ответил Олег хищно. «Время, место. Сегодня, 5 августа. 9 утра, времени хватит, чтобы нам обоим протрезветь. На пристани в сторону Листвянки будет ждать лодка. Здесь стрелять запрещено, а на том берегу все будет подготовлено. Я распоряжусь». «Я прибуду, как условились», — ответил ему, глаз не сводя. «Что ж, вот и славно», — выпалила София совершенно спокойно. «А теперь все же проводите меня, Андрей». Метров 40 мы прошлись еще вместе по набережной, пока не скрылись из виду. А затем углубились обратно в парк. Всю дорогу принцесса молчит. Да и я думаю о своем. У парадного входа в огромное крыло София отпустила мою руку и развернулась ко мне лицом, давая понять, что мне пора с ней прощаться. Ее грусть передалась и мне. «В детстве я любила Олега всем сердцем», — призналась вдруг тихо. «И он был ко мне неравнодушен, всегда чувствовала. Писал мне стихи и дарил цветы, когда мог тайком. Он на своем Михаре сопровождал меня в Европе каждый раз. А теперь это совершенно другой человек, и не потому что стал калекой телом. Покалечилась его душа», — вздыхает. «В глазах столько чувственности». «Я не стану чинить преград вашему делу чести», — добавила. «Но мне искренне будет жаль, если вы убьете его. Но больше расстроюсь, если случится что-то с вами». Молчу, увидев новую сторону принцессы, которая теперь не кажется мне таким уж ребенком. Смотрит в ответ своими глазищами, а затем продолжает несколько странно. «Моя сестра могла подойти к мастеру, он умеет исцелять любой недуг. Но она не стала просить за Олега, своего лучшего мехогвардейца. Не стану и я». «А что он может, ваш мастер?» — спросил, уже не выдержав. «Григорий Ефимыч, наш волшебник, он может многое», — ответила с восторгом и дальше капризно. «Все, идите, с вами сложно расстаться». «С вами тоже, София», — озвучил скорее как комплимент. Руку подала, шокировав этим неожиданным жестом. «Я рада, что узнала вас, Андрей Сабуров, непокорный и гордый князь Владивостока». Поднес свою ладонь снизу, едва коснувшись нежной кожи. Ухватив мою руку, сжала крепко, ротик приоткрыв. И отпустила первой. Особое удовольствие от новых ощущений, приправленное встречным взглядом, разожгло что-то внутри меня. Как же легко понять утверждение других, что София способна растопить любое сердце. Развернулась тоже первой и двинулась по ступенькам, не оборачиваясь. Пока стою, провожая принцессу взглядом, все гвардейцы сопровождения проходят мимо меня за ней следом, кроме одного. Некрупный, лет 40 на вид мужчина, встал вплотную ко мне сбоку и прошептал едва ли не в ухо. «Господин Сабуров, троните ее еще хоть раз, и я отсеку вам руку», — сказал и поспешил за всеми. «К вашим услугам, сударь», — бросил ему вслед с нескрываемой иронией. Мужчина замер на полушаге, вероятно, в сомнениях, но все же пошел дальше, ничего не ответив. «Уверен, что лучшие фехтовальщики столицы, возможно, лучшие стрелки и отличные смелые воины, каждый из которых влюблен в принцессу беззаветно». Но как же они жалки в таком служении. Вроде ночь, но облака посветлели еще до того, как я добрался до гостевого крыла. Мне вдруг стало горько от того, что этот рассвет может оказаться для меня последним, так или иначе. Нет, я не страшусь смерти. Скорее того, что не успею ничего сделать для Агнессы, если проиграю. Чертовы принципы.